Глава 4. Виги и Тори во время прений в Палате общин Великобритании произносили блестящие речи. Виги и Тори в Палате лордов, отговорив свои речи, выходили на улицу и тут же отправлялись на окраины Лондона драться на дуэли. Даже легендарный Веллингтон, несмотря на славу и преклонный возраст, дрался с лордом Винчельси после того, как не смог найти общего языка со своим политическим противником в здании Вестминстерского дворца. В 1816 году Стефенсон употребил свой первый локомотив для перевозки угля. В 1825 году его локомотив перевозил не только уголь, но и пассажиров с поразительной скоростью – 8 миль в час. Через 10 лет Стефенсон настолько усовершенствовал свое изобретение, что паровоз развил 35 миль в час. Развитию нужны скорости. Стефенсон давал скорости. Король Георг IV обвинил свою монаршую супругу Каролину в прелюбодействе. Каролина умерла. Лондонцы устроили ей торжественные похороны. Британские фабриканты понизили заработную плату до минимума и поставили рабочих в условия, близкие к рабству. 9-летние мальчики работали на шахтах, впряженные в угольные тележки. Дети стоили дешевле лошадей. Лорд-канцлер Палаты лордов Великобритании сидел во время заседаний и пылких речей о всяческих свободах, а равно и о всяческих притеснениях — Англия — страна демократическая, конституционная — на подушечке, набитой шерстью, чтобы лишний раз подчеркнуть значение этой отрасли промышленности для Англии. Сокрушая все на своем пути, капитализм развивался в Великобритании, несмотря на дуэли и прелюбодейство. Все эти романтические аксессуары не мешали развитию капитализма, да и не могли помешать. Но в определенные исторические моменты даже такому напористому и стремительному, несмотря на внешнее англиканское спокойствие, капитализму, как капитализм британский, нужны были и прелюбодейство императриц, и дуэли герцогов, и двусмысленные эссе политиков. Но особенно нужны были речи. Не только для того, чтобы смаковать за десертом тот или иной каламбур лидера вигов. Выступления политических деятелей были призваны ускорить формирование общественного мнения. Прикрываясь надежным щитом общественного мнения, прикрываясь громкими патриотическими криками, было легче лить кровь людей, завоевывая рынки для шерсти и свинины в Ирландии, Египте, Турции, Персии, в Индии. «Смешно считать реку границей», — начинали писать в газетах опытные журналисты. Река разделяет разделенное ранее, граница по реке – несправедливая граница. О чем это? О какой реке? О какой границе? Англии, Шотландии? Нет. Речь шла об Индии, об английских владениях в Индии. Граница нации – святая святых человеческого достоинства. Соблюдение границ – выражение уважения к патриотическим чувствам миллионов людей. Итак, граница Индии за Индом. Говорилось красиво. Понимать следовало. Английские фабриканты должны торговать не только с Индией, но и со Средней Азией. Торговать, конечно, беспрепятственно, без всяких пошлин. Восклицалось патетически. Россия – главная угроза Англии на Востоке, а в Индии особенно. Понимать следовало. Необходимо оттеснить Россию от Средней Азии, возможно, дальше. Смешно же было в самом деле считать феодальную отсталую Россию конкурентом Англии в делах индийских. Россия никак не могла управиться с турецкими и кавказскими делами. Не без помощи англичан, конечно. Наступление – основа победы. Обвинив первым, имеешь право первым и ударить. Так обвиняй. И Англия обвиняла. Правда, первой жертвой этого обвинения, облеченного пока что в формы вежливых дипломатических бесед, решительных шпионских акций и банковских замораживаний, оказалась не Россия. С таким возможным противником все-таки следовало действовать осторожно. Как-никак 100-миллионный медведь, Наполеон и тот ожегся. Первой жертвой на пути английского наступления оказался Афганистан. страна сильных и смелых людей. В зоне Среднего Востока очень много значит, какую позицию занимает Афганистан. Больше всего англичанам мешала независимость афганцев. Больше всего англичан не устраивала самостоятельная, гибкая, энергичная, умная политика эмира Дост-Мухаммед-Хана, человека необычайно дальновидного и решительного. Впервые после основателя афганского государства Ахмед-Шаха Дюрани Дост-Мухаммед обеспечил свободу торговли купцам, изничтожил разбойников на караванных путях, дал льготы ремесленникам и создал регулярную армию. Таким образом, он давал дурной с точки зрения англичан пример раздробленным индийским государствам. Англичане повели наступление на Дост-Мухаммеда обычным своим методом задабривания и запугивания одновременно. Эволюция такой политики была примерно следующая. Легкая угроза, предложение субсидии, попытка организации бунта внутри государства, новые предложения субсидии, война. Дост-Мухаммед видел, что круг сужается. Он пытался договориться с англичанами о том, чтобы его страну оставили в покое, обещав за это абсолютный нейтралитет. Такое положение не устраивало британцев. Узел затягивался все туже и туже. Оценив обстановку, Дост-Мухаммед отправил в Россию своего посла Хусейн Али с письмом к русскому министру иностранных дел. Хусейн Али отправился в Бухару в конце 1835 года с тем, чтобы в начале лета прибыть в столицу России. Именно поэтому и задержался Виткевич в Бухаре. Вернее, но и поэтому. Так как задержался он в Бухаре не по своей воле, а по нелепой случайности, как раз за несколько часов до приезда сюда афганского посла. Виткевич провалился по своей вине. Не сними он в Чайхане меховой шапки, ни за что не признал бы его беглый конокрад и насильник Ванька Сапожнов, сбежавший из Орска прошлой осенью, а сейчас прижившийся в Бухаре. Он зарабатывал большие деньги тем, что фискалил среди русских пленников, томившихся в Бухаре многие годы. Когда Иван снял шапку, на него никто не смотрел, кроме Ваньки. Виткевич сразу же одернул себя и надел шапку. Если бы смотрел кто другой, а не Ванька, все бы обошлось спокойно. «Забылся», — думал Иван, стоя по колено в воде. Тут, в бухарской тюрьме, камеры не то, что в России. На полу по колено вода, сесть некуда. Да это еще слава богу. Здесь водятся такие казематы, где насекомых тьмы несметные специально разведены. Вот там истинная мука. С ума люди сходят через день. «Ах ты, сволочь!» — подумал Иван с годливостью. «Белобрысый сукин сын, мерзавец! Своих продавать!» Ивана успокаивало только то, что он успел плюнуть в лицо Сапожнову и ударить носком в мужское место. Иван хотел его еще раз туда же, да так, чтоб тот потом мог в скопцы наняться в эмира в гарем. Но не успел. На руках и на шее повисли сразу четыре человека. Иван напрягся, ринулся вперед, сбросил двоих, отцепил того, который повис на шее, и кинулся к подоконнику. Он хотел выпрыгнуть в окно. Там через дувал сразу же на базаре окажешься. На базаре не страшно. Там десятки тысяч людей, и найти одного среди всех невозможно. Стражники, приведенные Сапожновым, стояли у дверей в растерянности. Никогда еще такого не было, чтобы эмировым слугам сопротивление оказывали. Ивану оставалось до окна метр, не больше. Но в этот последний миг Сапожнов, отлетевший от удара, поднялся на карачки и схватил Ивана за сапог, когда тот прыгал на подоконник. Иван упал. Это решило все. На него набросились и связали по рукам и ногам. Потом оттащили в тюрьму. Когда Ивана бросили в камеру, он даже рассмеялся. За 26 лет жизни три раза в тюрьме. Не слишком ли много? Только раньше был в своих тюрьмах, а тут тюрьма чужая. «Что же делать, что же делать?» — думал Иван. Фраза эта, часто повторенная в уме, стерлась, потеряла свое значение. И от нее теперь осталось только одно жужжание. «Жежеть». Это «жежеть» постепенно строилось в другое слово. Бежать. Конечно, бежать. Но как? Отсюда не очень-то сбежишь. Иван беспрерывно ходил. Ноги устали. Хотелось сесть. А садиться в воду нельзя. И он снова ходил из угла в угол, сведя брови к переносию. То и дело подносил пальцы к губам. Хотелось грызть ногти. Нельзя. Аннушка. Обещал не грызть. Не будет грызть. Еще в Орской крепости, воспитывая Садека, Иван дал себе слово быть во всем предельно искренним с восточными людьми, которые по натуре своей доверчивы, как дети. С тех пор он никогда не обманывал ни одного азиата, даже в самых трудных ситуациях. Но сейчас он решил отступиться от правила. Подошел к двери, постучал кулаком. Никто не ответил. Постучал сильнее. Снова никто не ответил. Тогда Иван закричал. «Дело к эмиру!» Приник к скважине, прислушиваясь. Шаги нескольких людей. Подошли к двери. Начали переговариваться о чем-то тихо, сдавленными голосами. Потом спросили. «Ты кто?» «Англичанин. Везу к эмиру дело от моего короля». За дверью снова зашептались. «Давай дело». Иван улыбнулся. «Только эмиру отдам. Вам не отдам. Только в благословенные руки его величества, отца правоверных, тени над головой моей». И он в течение минуты, не меньше, давал такие роскошные титулы эмиру, что стражники не могли не поверить человеку, знавшему столь хорошо все в обращении с именем их владыки. С самого начала этой своей затеи Виткевич плохо верил в удачу. Виданное ли дело? Для успеха задуманного им надо было, чтобы его повели по городу, во дворец. Он подсчитал, что схватили его часов в пять. Часов пять он пробыл в тюрьме. Значит, сейчас 10 вечера. Уже темно. Самое время для побега. Когда дверь открылась, и ему протянули руку, чтобы он поднялся из воды в сухой коридор, Иван начал чуточку верить в удачу. А когда 4 стражника повели, скрестив перед его грудью пики, Иван понял, что имеет 1 шанс из 100 на побег. Это уже очень много. Перед выходом из ворот тюрьмы он сбросил тяжелые мокрые сапоги. «Зачем?» — спросил его старший из стражи. «Идти больно», — ответил Виткевич. «У меня ноги ломанные». Стражник подумал секунду, а потом кивнул головой. «Пошли». Идут по тихим улицам, по темным улицам. Грудь скребет сталь пики. Впереди поворот в переулочек. Маленький и темный. До него остается 20, 10, 5. Иван схватил пики, поднял их над головой и швырнул назад с силой. Стражники, не ожидавшие этого, налетели на тех 2, что шли позади. Не оглядываясь, Иван стремительно бросился вперед, свернул в переулок и понесся. За спиной он услыхал сначала крики, а потом приближавшийся топот. Снова поворот. Сюда? Нет. Дальше. Вот еще один переулок. Может быть, сюда? А вдруг тупик? Нет, сюда. Иван стремительно повернулся всем корпусом, скрылся в переулке и тут же налетел на человека. Оба упали. Человек закричал страшным голосом и схватил Ивана за горло. Приехав в Бухару, Хусейн Али занемог. Он остановился в караван-сарае не как посол, а как простой путешественник, чтобы не вызывать любопытства. Устроился в маленькой комнатке, в той, где всегда останавливались купцы средней руки. Его спутник лег спать в общей комнате, чтобы не мешать отдыху посла. Хусейна Али знобило. Он натянул на голову одеяло и, прикрыв рот рукой, дышал себе на грудь, стараясь хоть как-нибудь согреться. Знобило сильнее и сильнее. Постучали в дверь. Посол слабо откликнулся. «Войди и будь моим гостем!» Дверь отворилась. Вошел молодой перс. Поклонился. Поприветствовал посла. Быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что Хусейн Али в комнате один, вышел. Этот молодой перс был тем самым человеком, который столкнулся 30 минут назад с Виткевичем в переулке. Испугавшись, он схватил Ивана за горло. Решил, что это грабитель. Но, приблизив к себе лицо, он разжал руки и воскликнул по-русски. Иванечка!» То был Садек. Тот самый маленький Садек, который жил у Ивана в Орске и которого он потом отпустил на родину. Садека не нужно было учить сообразительности. Он толкнул Ивана в ворота, сам бросился на середину улицы и начал биться в судорогах. Таким его застали стражники, прибежавшие сюда через минуту. «Туда!» — закричал Садек, показывая рукой в ворота, противоположные тем, где спрятался Иван. «Он побежал туда!» Стражники ринулись в ворота. Садек сел, прислушался и покошачьи тихо шмыгнул к Ивану. Они обнялись и расцеловались. А через полчаса, достав для Ивана новую одежду, Садек привел его в караван-сарай к Хусейну Али. Он не знал, кто этот человек, но понимал, что путь он держит в Россию. С ним-то Садек и намеревался пристроить Ивана. Высокое небо было освещено белым острием луны. Иван шел следом за Садеком по двору караван-сарая. Лошади хрупали сено. Сонно вздыхали верблюды, тоскуя о воле. Где-то кричали куропатки. Днем они выступали в боях, а ночью переживали радость побед или горечь поражений. Мирная птица, а поди ж ты, и ее люди к боям приучили. Садек ввел Ивана в комнату Хусейна Али, поклонился послу и вышел. Выходя, он сказал негромко: «Это ваш друг, и пусть те, кто будет спрашивать, верят, что это действительно так. Вы просили проводника в Россию. Это он». Садек был толмачом в караван-сарае, и посол еще утром вскользь попросил его о человеке, который знает дорогу к москалям. Сначала они прощупывали друг друга быстрыми, на первый взгляд ничего не значащими вопросами. Посол сразу же увидел, что его новый сосед не мусульманин. Но, с другой стороны, он настолько хорошо говорил по-персидски и так любопытно на пушту, что посол начал колебаться в своей уверенности. Потом они разговорились. Под утро они были почти откровенны друг с другом. «Вы много говорили мне о той опасности, которая угрожает вашей стране со стороны Англии. Но какая разница, Англия или Россия?» «О родине так нельзя говорить. Так даже думать о ней нельзя. Я стар, я болен. Я чувствую приближение своего часа. Но видишь, я еду, лежа еду. Почему? Потому что мне так велит Родина. А разница между Россией и Англией в том, что русские не требуют от нас тех позорных условий, которых требуют англичане. Русские не лезут в наш дом, а англичане подобны рыночным ворам. И это больно афганцу. Больно и обидно за родину свою». Высохший высокий старик привстал на локтях и посмотрел на Виткевича лихорадочными глазами. Потом он опустился на постель и начал хрипло шептать тихие, исполненные нежности слова любви к своей стране. Виткевич вздрогнул. Вдруг что-то огромное и радостное, словно вихрь, вошло к нему в сердце. Он вспомнил товарищей своих по черным братьям, Тимофея Ставрина, Песлика, Веденяпина, Яновского, студеные зимы и тихие летние вечера, Анну. Он вспомнил родину. Он вспомнил всех тех, кто делил с ним вместе тяготы, а в тяготах радости. «Мы едем в Оренбург ранним утром», — медленно проговорил Виткевич и, не попрощавшись с послом, пошел к двери, на улицу, смотреть рождение утра. «Пэмэха-диха! Будь счастлив», — вслед ему сказал посол, положил под язык щепотку табака и надрывно закашлялся. Закрыв глаза, он подумал: «Хитер русский». Теперь посол был твердо уверен, что его спутник русский. Отчего же он тогда побледнел, если не от того, что увидел свою родину, когда я заговорил о моей? Даже дипломат не может говорить о родине спокойно.